Но это не все. Я сочувствовал многим, обладавшим многими. И когда я запишу все виденное и слышанное, назову свою книгу «Веселые преподношения своевольной жизни», ибо не об одних женах мои слова. Если Аллаху будет угодно, я напишу и о вас, благородные. Пока не пишу, ибо не знаю, удастся ли мне хоть на один локоть повернуть лучшую сторону колесницу вашей судьбы. Дорогой Халил, о нас не стоит заботиться, ведь судьба часто выскакивает из своей колесницы, чтобы повернуть к нам зад. Элисбар прав, невесело усмехнулся Пануш. Но надо помнить, Ятаган одного взял в плен, а язык тысячу. Открой, кто был мужем дочери звездочета? Сам улыбчивый див подсказал тебе, ага, Пануш, спросить об этом в конце поучительной беседы, ибо, выслушав потерпевшего, я всю ночь, как уверял мой слуга, кудахтал, тревожа петухов под окном. Опрометчивый и правоверный был молодой и страстный охотник за ископаемыми. Он нырял за костями давно исчезнувших рыб на дно моря, рылся в земле, выуживая черепа, долбил меловые горы, выскребая раковины, разрывал песок в поиске слонов. Он клялся, что большой дом занят у него остатками древних жителей земли, и погоня за, скажем вежливо, трухой так увлекла его, что он целыми неделями лежал, уткнувшись в землю, что не укрылось от мстительных звезд. Вошел Ибрагим. Он пытливо оглядел гостей. Каждый из них мог одной рукой удержать две дыни, а каждая дыня перетягивала чашу весов, наполненную четками. Растом перехватил взгляд молодого торговца и поспешил сказать: «Ага, Халил, ты усладил наш слух беседой, и мы не успели сказать, что пришли к тебе за четками для наших ханым, и к месту будет, ага, Халил, заплатить и за те, что ты прислал с Ибрагимом в день. Аллах видит в подходящий день. А чтобы выбрать четки для изысканных ханым, многое на своем пути видевших, и почти все удивительное, нужно большое внимание и раздумье. Удостойте меня посещением в первый день после ближайшей пятницы, и я подберу то, что удивит ханым и вызовет восхищение царства гор». Глава 11. Ничто не предвещало то бедствие, что так внезапно обрушилось на Иракля. Уже с утра не было удачи. Он хотел проверить список антиков, но цифры как-то странно путались. Хотел переставить Венеру ближе к свету, но слуги едва не уронили постамент. А когда решился считать содержимое посеребренного сундука, крышка, обычно устойчивая, упала, придавив ему палец. Пока он холодной водой старался унять жар, слуга доложил о приезде верховного визира Хозрева. «Что за несчастный день!» — едва не вскрикнул Эракли, идя навстречу непрошенному гостю. После слащавых приветствий и пожеланий утроить богатство, Хозрев начал без обиняков. «Пророк-свидетель, не знаю, чем я заслужил твое невнимание, о Эракли Афендули!» Еще не понимая, к чему клонит визир, Эракли распорядился подать кушанья и выдержанные греческие вина. Жадно и долго насыщался Хозрев, вызывая отвращение у воздержанного Иракля, с трудом им скрываемое. После множества яств, сдобренных соусами, Хозрев тщательно обсосал косточки каплуна и принялся за пилав, приправленный финиками и фисташками. Вперемешку с едой он осушил 5 чаш критского вина, 5 пелопоннесского и 5 ионического. Вернувшись к косточкам каплуна, он затем умело расправился с кувшином, полным апельсинового сока, и с пущим рвением стал уплетать пилав. Оттолкнув тазик с розовой водой, подставленный слугой для омовения рук, он высморкался в шелковое полотенце, вытер сальные пальцы, а лаваш и сердито надулся. «Ага, Иракли!» «А? Иракли, ага! Почему не ко мне возвел свою просьбу? Или, полагаешь, Капудан Паша могущественнее меня?» «Не знаю, о всесильный Хозрев, чем вызван твой гнев?» «Ай-ай, Иракли! На что тебе гром неба? 5 раз по 100 мушкетов и 10 пушек. Ни на что. Хорошо. Ай, как хорошо. Тогда на что просил ты у Капудан-Паши гром неба?